Приглашаем в театр Радио России. «Гарольд и Мод» – радиоспектакль по пьесе Колина Хиггинса. Перевод Никиты Топуридзе. Режиссер-постановщик спектакля Иван Щеголев. Идите сюда, Мари. Смотрите. Вино и напитки здесь, бокалы рядом. Ах, да, что касается льда, то, разумеется, принесите его из кухни. Если у вас будут ко мне вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь. О, Боже! Пирожки можете подать на передвижном столике вместе с приспособлением для подогревания блюд. Что вы об этом думаете, Мария? Что? Простите меня, мадам, но... Что? У вас за спиной... Что? Ах, это... Гарольд, в присутствии новой горничной. Мне очень неудобно. Гарольд помешан на самоубийствах, вернее, на их розыгрышах. Так что не обращайте внимания, Мари. Боже мой! Доктор приедет с минуты на минуту, а он даже не переоделся к обеду. Гарольд, к тебе обращается твоя мать. Прошу тебя, немедленно спускайся. Вешаться на люстре – это, в конце концов, банально. И потом... Сколько раз я тебе говорила, что нельзя надевать зеленые носки с черными ботинками. Ну все, это доктор Матюш. А ты до сих пор без галстука. Ну так, так, Мари, ну идите же, откройте дверь. Извините меня, мадам. Теперь, Гарольд, слушай меня внимательно. Я пригласила обедать доктора Матюша. Это выдающийся человек. У него масса дел. Он оказал нам большую честь, приняв приглашение. Воспользуйся этим. Попробуй с ним поговорить. Он делает чудеса. Я испытала это на себе. О, очень рада видеть вас, доктор. Как ваши дела? Благодарю вас. Очень хорошо. А как вы, дорогая? Как всегда, прекрасно. Доктор, это мой сын Гарольд. Гарольд, доктор Матюш. Добрый вечер. Я много слышал о вас. Да. Я тоже. Ну что же, Гарольд, тебе следовало бы подняться к себе со всеми твоими вещичками и переодеться к обеду. Мы ждем тебя здесь. Поторопись. Садитесь, доктор, прошу вас. Я так рада, что вы смогли прийти. Хотите что-нибудь выпить? Виски? С удовольствием. Мари, принесите, пожалуйста, виски и бокал белого вина для меня. Да-да. Вы знаете, какие трудности я испытывала после смерти Чарльза. Мне пришлось управлять всеми его делами, заводом, домом. Да-да, конечно. И при жизни-то Чарльза мне было не так уж сладко. Порой он бывал почище своего сына. Прошу вас. Спасибо, Мари. Но теперь меня волнует Гарольд. Угу. Я очень надеюсь, что вы сумеете ему помочь. Он умный, да. Очень изобретательный. Но разговорчивым нет. Он никогда не был. Вы, должно быть, это заметили. Да? У него был такой я вид... Я сделала все, что могла, чтобы привить ему хорошие манеры. Я отдала его учиться в школу танца. Никакого результата. Возможно, я мог бы поговорить с ним наедине после обеда. Угу. А еще лучше назначить ему встречу у меня в кабинете. Этим вы бы нам очень помогли. Иногда мне кажется, что он потерял голову. Сколько таких самоубийств вы совершили? Не могу сказать точно. Ну, приблизительно. Наверное, штук 15. Ага. И все эти самоубийства были предназначены для того, чтобы вызвать определенную реакцию вашей матери, не так ли? Угу. Она мне сказала, например, что в тот день, когда вы размозжили себе голову выстрелом из ружья, с ней случился... Нервный припадок? Да, Тогда это у меня хорошо вышло. Не всегда так получается. Иногда кровь брызжет прежде, чем сработает пружина. Однако реакция вашей матери вас удовлетворила. Да, вполне. А. Но ружье это было в начале. Тогда все было намного легче. Вы хотите сказать, что ваша мать привыкла? Да. Теперь все труднее добиться ее реакции. А в случае с повешением, например? Откровенно говоря, это не назовешь успехом. Думаю, что она даже не видела моей записки. А что там было написано? «Прощай, жестокий мир». С каждым разом я делаю их все короче. Поговорим немного о вашей матери. Нет, что Лидия Фергюсон, я посылала ее к вам для горлового полоскания. Да, да. Ну так вот, я пригласила ее дочь Алису к нам, чтобы познакомить ее с Гарольдом. Ну вот, спускаемся к теннисной площадке. И что же мы видим? На самой середине бассейна плавает окровавленный труп Гарольда с кинжалом между лопаток. Да, ужас! Естественно, бедняжка с криком убежала. Что? Фергюсоны? Они со мной больше не разговаривают. А я действительно не знаю, что делать с этим ребенком, Бетти. Доктор Матиуш, никакого результата. Нет, ему необходимо найти какое-нибудь увлечение и жениться в конце концов. Но как это сделать? Что вы говорите, Бетти? Срочное брачное агентство? С гарантией 3 свиданий? Я им немедленно позвоню. Что? Марио? Ах, нет, отмените эту встречу. Мой сын нуждается в материнской помощи, Бетти. Я хотел бы поговорить немного о вашем прошлом. Вы помните своего отца? Не очень. У меня есть его фотографии. Да? На фотографиях он всегда улыбается. Думаю, что вам хотелось бы его знать. Я хотел бы поговорить с ним. О чем? Обо всем понемногу. Мать говорит, что он любил мастерить всякие приспособления. Я показал бы ему все оборудование в моей комнате. Какое оборудование? Мои кинжалы. Скелет. Электрический стул. Ага. Думаю, ему бы это понравилось. А помимо этого, как вы развлекаетесь? Я хожу на похороны. Прошу прощения, вы не видите фисташек? Что? Фисташки. Я их рассыпала. Нет. Ну, наверное, я уже все подобрала. Хотите? Нет, спасибо. Это очень питательно. Спасибо, правда, не хочу. Вы знали его? Кого? Покойника. Нет. Я тоже нет. Я слышала, ему было 80 лет. Прекрасный возраст, чтобы умереть, не правда ли? Не знаю. 70 еще слишком рано, а 85 уже не двигаешься. Уж лучше к этому времени перейти на другой берег. Хотите апельсин? Нет, спасибо. Вы немного едите, я права. Это чтобы не испортить аппетит к обеду. Вы часто ходите на похороны? Я тоже, это меня забавляет. Все начинается и все кончается. Рождение, смерть. Конец находится в начале, начало в конце. Большой круг, который вращается. Как вас зовут? Гарольд Чейзен. Я графиня Матильда Шарден, но вы можете звать меня просто Мот. очень приятно. Теперь мне пора идти. Подождите минутку. Ну, посмотрите вокруг себя. Все черно, скорбные статуи, эти мрачные распятия. Ну, зачем же пугать людей смертью? Будто со смертью человека история останавливается. Не правда ли, Гарольд? Послушайте, мадам, что вы делаете? Здравствуйте, отец мой. Мы ждем начала обряда. Но здесь нельзя есть. Это не разрешается? Нужно ли Господу что-нибудь, кроме нашего блага? Нет. Тогда в чем же дело? Как раз об этом мы говорили с Гарольдом. Откуда, по-вашему, эта мания черного? Ведь никто не приносит черных цветов. Не так ли? Мне надо идти. А вы идете обедать? Да. Ну что ж, приятного аппетита, Гарольд. Надеюсь, мы скоро снова увидимся. Я бы хотел сказать вам несколько слов, мадам, по поводу... Тем лучше. Я была бы рада поболтать с вами. Хотелось бы поговорить о многом. Например, об этих статуях. Посмотрите, какие они зловещие. Ни тени улыбки. Это глупо. Я хочу сказать, святые должны быть счастливыми. Вы не находите? Несчастный святой – это невообразимо. Я понимаю, что вы хотите сказать, мадам. Вот. Но что касается фисташек... Увы, мне очень жаль. Боюсь, что у меня их больше не осталось. Хотите апельсин? Нет, спасибо. Через 5 минут у меня служба и... Ну, тогда у нас еще много времени. Идите сюда. Я давно хотела вас спросить... Почему? Почему вы запираете кружку для пожертвований? Мы всегда ее запираем на замок. Этот? Ну, откуда он у вас? Я его сломала. Таким образом, кружка больше не заперта. Но как же? Гарольд, я получила анкету из областного отделения срочного брачного агентства. Может быть, это долгожданный шанс найти тебе жену. Жену? Да, мой милый, тебе уже давно пора жениться. Но я совершенно не собираюсь жениться. Все в свое время думали, как ты. Но надо реально смотреть на вещи. Так, смотри, за первый взнос... Компьютер предлагает тебе 3 свидания. Уродливые, толстухи и... Мама. Уродливые и толстухи исключены. Садись, мой дорогой. Вот тест для определения свойств твоего характера. 50 вопросов, 5 возможных ответов. Безусловно, да. Да, возможно. Нет. Безусловно, нет. Ты готов, Гарольд? Попробуем, только спички возьму. Зачем? Они не понадобятся. Первый вопрос. Часто ли вы моете руки? Нет. Можно было бы даже ответить, безусловно, нет. Второй вопрос. Необходимо ли половое воспитание вне дома? Нет, конечно. Ты согласен? Третий. Любите ли вы одиночество? Ну, это очень просто. Безусловно, да. Гарольд, чем ты там занимаешься? Часто ли вы приглашаете к себе друзей? Нет, ты их никогда не приглашаешь. Да чем ты там шуршишь, Гарольд? Дальше. Болит ли у вас иногда голова или спина после тяжелого дня? Да, со мной это случается. Думаете ли вы, что сексуальная революция... Думаете ли вы, что сексуальная революция зашла слишком далеко? Thank you. Какая радость, что я вас снова встретила. Как дела? Очень хорошо. Я как раз собирался уходить. А кого это хоронили? Я не знаю. Я пропустила эти похороны, жалко. А, это там не милейший ли отец Финниган? Ну, с которым мы разговаривали вчера. Да, это он. Надо пойти с ним поздороваться. Но, Гарольд, Гарольд, вы мне нужны. Не могли бы вы на минутку подойти сюда, вот к этой тачке? Я хочу посадить деревце. И здесь? Сегодня утром, когда я проходила мимо комиссариата полиции, я увидела его. Отравленное газами, задушенное цементом, совсем одинокое. Я решила его спасти и найти ему подходящее для жизни место. Вы его так просто взяли с собой? Да. Но это же общественное место. Вот именно. Посмотрите, посмотрите на эти несчастные листочки. Они уже желтеют. Люди могут жить среди газов, а вот деревья получают от этого астму. Берите его. А я держу тачку. Вас кто-нибудь видел? Понятия не имею. Впрочем, я это сделала не для того, чтобы получать поздравления. Я это сделала, потому что это надо было сделать. И все. Так, давайте. Держите его прямо. Прямо. Нельзя нарушать обращение в нем сока. Ну, хорошо. Эй, это моя тачка у вас. А, вот как. Ну что ж, благодарю вас. Думаю, она нам больше не нужна. Пойдемте, Гарольд. Так, минутку. А что это вы здесь делаете? Сначала я выкопаю здесь яму, а потом... О, вы не имеете права копать здесь ямы. Здесь кладбище. Успокойтесь, успокойтесь. Я никого не собираюсь хоронить. Я только посажу это дерево. Оно вам очень понравится. Вот увидите. Вы знаете, не надо говорить это мне. А кому же тогда? Отцу Финнигану, может быть. Я уверена, что он поймет. Отец Финниган! Ау! Ну вот, он идет. Мадам, не следует так свистеть. Значит, как раз служба. Отец мой, это вопрос жизни и смерти. Для кого? Для этого маленького деревца. Что здесь происходит, в конце концов? А они собираются копать яму. А шеф не разрешает копать здесь ямы. Не разрешает? Да за кого же он себя принимает? За бога отца? Вы бы лучше сказали этим двоим, чтобы они все унесли, иначе мне придется о них доложить. Как вы можете просить его об этом? Отец Финниган, служитель бога. Он посвятил свою жизнь... милосердию, помощи слабым и угнетенным. И вы думаете, что он повернется спиной к этому деревцу? Ответьте ему, отец мой. Но если в самом деле, может быть, вы могли бы унести его в другое место? Дело в том, что у вас нет разрешения копать здесь. Ну, если садовник говорит, что вы должны уйти отсюда, то лично я ничего не могу сделать. В самом деле, я не думаю, что... Я уверена, отец Финниган, что у вас есть свои причины. Мы посадим его в другом месте. В лесу. Где? Пойдемте. Оставим их один на один с совестью. Да не совсем чокнуты. Теперь я должен вернуться к своим обязанностям. Скажите, отец мой, а не на вашей ли машине? Они уезжают. В самом деле, это моя машина. Проходите, Гарольд. Посмотрите, как я живу. Так, поставьте деревце вот здесь. А вы можете забраться в любую машину и уехать? Не в любую. Я выбираю. Терпеть не могу чехлы из пластика. Мы посадим его в лесу. Завтра, с утра пораньше. Знаете, я думаю, что не смогу. Да не бойтесь, ну не бойтесь. Мы не пойдем пешком. Надо найти грузовик. Вы возьмете грузовик? Конечно. Но вы уже взяли машину священника. Теперь вам понадобился... А что скажут владельцы? Разве понятие собственности не абсурдно? Вы делаете неприятности людям. Не уверен, что вы правы. Мой маленький Гарольд, если у некоторых людей возникают неприятности, потому что они полагают, что имеют на что-то права, то я лишь тактично освежаю их память. Сегодня вы здесь, завтра вас здесь не будет. Не привязывайтесь ни к чему. Но это же тюлень. Да, это господин Мюргартройд. Мы с ним решили провести несколько дней вместе. Поздоровайтесь с Гарольдом, дорогой. Простите, простите. Что вы сказали? Хотите принять ванну. Но вы же купались сегодня утром. Еще раз. Прекрасно, прекрасно. Извините, Гарольд, это ненадолго. Ну, пойдем, пойдем со мной, Мюкси. Иди, иди, иди. Что вы думаете о моей новой скульптуре? Она мне нравится. Нет, нет, нет, не отвечайте сразу. Притроньтесь к дереву, изучите его, и оно отзовется вам. Ха. В самом деле, эти картины тоже написаны вами? А, вот это моя. Она называется «Радуга со слоном и яйцом внизу». А эту обнаженную натуру написал один из моих друзей. Я позировала ему. Что вы об этом думаете? Это вы позировали? А что? Вам не нравится? Нет, нравится. Вы этого не одобряете? То есть... Вы считаете, что это плохо? Нет. Мне нравится ваш ответ. Уверена, что мы станем прекрасными друзьями. Пойдемте, пойдемте, я покажу вам свою коллекцию запахов. Угу. А что это за прибор? Это так, небольшое изобретение. Скажем, реакция на безразличие, с которым искусство относится к носу. Вот вдумайтесь. Для глаз есть живопись. Угу. Для ушей музыка. Для языка – кулинарное искусство. А для носа – ничего. Тогда я решила действовать. Устроить для себя этакое буйство запахов. Начала я с самого легкого. Запаха ростбифа, старых книг, скошенной травы. О, вам это должно понравиться. Ну, прижмите, прижмите маску к носу и дышите, дышите, дышите глубже. Ну, так, я включаю. Ну, скажите, скажите мне, что вы чувствуете? Метро. Ага. А еще? Запах сигарет. Да, да, да. Жареных каштанов. Снега. Снега, снега. Можно добиться невероятных сочетаний. Меня это очень увлекает. А у меня получилось бы? Ну, конечно. Нет ничего проще. Ну, ладно. Пойду поставлю воду. Мы сейчас выпьем по чашке чая. Спасибо, но я действительно не могу остаться. У меня назначена встреча. Вы идете к зубному врачу? Ну, что-то в этом роде. Моя мать договорилась за меня. Ну что ж, потом возвращайтесь. Хорошо. Моя дверь всегда открыта. Хорошо. Обещайте. Обещаю. Здравствуйте. Вы Сильвия Газель? Да. Добрый день, мадам. Я мадам Чейзен, мама Гарольда. Очень приятно. Очень рада, что вы пришли, чтобы встретиться с моим сыном. Я как раз искала его. Он был в саду. Гарольд! Вычислительная машина прислала нам первую девушку. Да? Добрый день. Добрый день! Мы ждем тебя в гостиной. Насколько я разглядела из окна, на вид он очаровательный. Прошу вас, присядьте. Спасибо. Если я правильно поняла, вы учитесь в университете? О, да, мадам. И чем вы занимаетесь? Политическими науками. Узнаешь обо всем, что происходит в мире. Не правда ли, это так увлекательно? А вечером я занимаюсь домашними науками, чтобы стать хорошей хозяйкой. Не понимаю, что могло задержать Гарольда. Хотите чашку чая? Да, спасибо. А у Гарольда есть какое-нибудь любимое развлечение? Да. Случается, что он представляет себя в несколько неожиданном свете. Он шутник? В некотором роде. О, у меня брат невероятный шутник. В самом деле? Один раз в воскресенье они с моим дядюшкой Фредом взяли в гараже старый телевизор, полностью его разобрали и установили в гостиной. Дядя Фред спрятался за ним. Вся семья собралась, и что же мы видим? Дядюшка Фред читает по телевизору последний выпуск новостей. Это, несомненно, было очень забавно. Гарольд! Смотрите! Там! О, нет! Гарольд! Это твой скелет в гостиной! Это ваша машина? Вы совершенно в этом уверены? Да-да, это моя машина. Отметьте это, Дюрель. Безусловное опознание. Есть, шеф. Подпишите это, господин священник. Вы арестуете мадам Шарден? Совершенно верно. У нас уже были с ней небольшие столкновения, но она все время выходила сухой из воды. На этот раз улики налицо. Можно считать, что она уже сидит за решеткой. Добрый день. Кто вы такой? Что? Здравствуйте, отец мой. Я спросил, кто вы такой? Это молодой человек, о котором я говорил. Гарольд Чейзен. Тот самый, который вместе со старухой украл вашу машину. Отметьте его имя, Доппель. Есть, шеф. Но что здесь происходит? Где Мот? А я как раз хотел спросить это у вас. Я понятия не имею. Вы ее друг? Да нет, ничего проще. Отвечайте, да или нет. Вы ее друг? Да. Отметьте это, Дозрель. Есть, шеф. Проверьте, не записано ли у вас его имя. Слушаюсь. Я ни в чем не виноват. Возможно. Но ваша подруга обвиняется в краже машины. Инспектор, я не хотел бы поднимать шум. Поскольку машину я нашел, нельзя ли прекратить дело? В конце концов, если она пообещает больше так не поступать... Произошло правонарушение. Такими вещами не шутят, господин священник. Я вас понимаю. Я поговорю с ней со всей строгостью. Но не думаю, что мне следует подавать в суд. Прекрасно, вам решать. Но запомните, когда она в следующий раз нарушит закон, будете виноваты вы. Шеф, шеф! Что случилось, Доппель? Вызов по радио, нас вызывают в зоопарк. В зоопарк? Украден тюлень. Как? Украли тюленя? Не предполагал, что в этом городе столько сумасшедших. Допель едем. Но скажите вашей подруге, что в один прекрасный день она совершит какую-нибудь ошибку. И уж тут я ее не упущу, господин священник. Отметьте это, Допель. Есть, шеф. Думаю, что он не шутит. Вам следует посоветовать мадам Шарден быть поосторожнее. Да, мой отец. Я знаю, что у нее хорошие намерения. Но она такая неуравновешенная. Это плохо кончится. Но существуют законы. Я скажу ей об этом. Добрый день, Гарольд. Как я рада снова вас видеть. Отец Фенниган. Какой приятный сюрприз. Мадам, это не просто визит вежливости. Я должен сказать вам что-то очень важное. Ох, как это интересно. Входите. Нет, нет. Здесь на воздухе так хорошо. Здесь спокойно. Нет животных. Ну, о чем вы говорите? Входите, отец мой. Мы сейчас попьем чайку. Я хочу только сказать вам, мадам, что вам очень везет. Это верно. Я решил не подавать в суд. В самом деле? А по какому случаю вы хотели подавать в суд? Вчера вы взяли мою машину. Помните? Как она выглядела? Голубой Volkswagen со знаком Святого Кристофа. Да-да, я помню. Ее все время слегка заносит влево. Да, но... И тормоза отказывают. Да, но... Вы пробовали овсяный чай? Нет. Это восхитительно. А кроме того, очень полезно. Мадам, не следует относиться к этому легкомысленно. Машина – вещь серьезная. Вы считаете? О-о-о, а если бы она была живой, как лошадь или верблюд? Где же господин Мюргартройд? Вы видели его? Он в ванной. И ни в коем случае не хочет, чтобы его беспокоили. Что вы говорите, Гарольд? Он обожает, чтобы на него смотрели, когда он принимает ванну. О, мадам! А вот и его мяч. Мот, я действительно думаю, туда не стоит заходить. Мёкси, Мёкси, моя любовь, Мёкси. Пресвятая Богоматерь, это тюлень. Я так и знал, о господи, я так и знал. Вы взяли его из зоопарка? Если бы вы видели, в какой воде он там жил. Отравленный, грязный. И как мало места. Я почувствовала, что должна его освободить. Отвезти его к морю. Полиция только что была здесь. Они все знают. Инспектор Бернар и маленький сержант Допель. Ой, ну как жаль, что я их не застала. Вы не боитесь? Боятся их. Полиция, видала я таких. Мюкси, Мюкси, моя радость. Прошу моя прощения, радость. Мадам. Вы собираетесь выпустить этого тюленя в море? Конечно. Хотите поехать с нами? Нет, спасибо. Сегодня я очень занят и никуда не могу ехать. Как удачно. Значит, мы вас не потревожим, если возьмем вашу машину. Прощайте, господин Мюргартрой. Счастливого пути. Готово. Он уплывает. Правда, он прекрасно плавает. Переворачивается, прыгает, ныряет. У него такой счастливый вид. Мюкси! Мюкси, нет, нет! Мюкси, это не то направление. Развернись к северу. Вот так. Но через 3 дня он уже присоединится к своей семье. Где вы научились свистеть? Мой старший брат научил меня, когда я была маленькой. Он был уверен, что у меня никогда это не получится. А в конце концов, я стала свистеть лучше, чем он. Еще одна вещь, которую я не знал. Новый день приносит новое. Вот мой девиз. Жизнь – это чудесно. И самое чудесное, что она не продолжается вечно. Глядя на вас, можно подумать обратное. На меня? А, да, да. А я сказала вам, что в субботу мне исполнится 80 лет. Вам их не дашь. Результат хорошего питания, хорошей тренировки и правильного дыхания. В субботу мне придется отказаться от всего этого. Вы танцуете? Что? Вы танцуете? Поете? Нет. Я так и думала. В Ирландии говорят, пусть твой жизненный путь будет веселым танцем. В Ирландии так говорят? Постоянно. Гарольд, а что вы делаете, когда вы не на похоронах? Многое. Работаю у себя в комнате над своими проектами. Вы никогда не выходите? Выхожу. По четвергам я хожу на городскую свалку. Ага. Ага. Это день, когда там собирают железный лом. Если хотите, могу принести. Я буду в восторге. Наверное, это восхитительно. А я поведу вас на цветочную ферму. Вы когда-нибудь видели цветочную ферму? Никогда. Это наслаждение. Цветы такие приветливые. Если бы я могла выбирать, я хотела бы стать подсолнечником. Почему? Потому что подсолнечник, он такой большой. А выпьем немного шампанского за здоровье господина Мюргартройда. Я не пью. Это не опасно, ведь это натуральный продукт. Ну что ж, шампанское, так шампанское. И как всегда говорят в таких случаях, кто однажды попробовал на вкус вина, никогда от него не откажется. Это тоже говорят в Ирландии? Нет, во Франции. Вам чай с молоком? Нет, спасибо. Сахар? Нет, спасибо. Или, пожалуй, да. Спасибо. Один кусочек? Два, пожалуйста. Спасибо. Если я правильно поняла, Нэнси, вы работаете секретаршей? Да, у Гаррисона. В магазине «Зерно и семена». А в чем заключается ваша работа? Ну, начинаю я в 8:30. Если опоздала на автобус, то 8:40. Это все равно, потому что господин Гаррисон никогда не приходит раньше 9. Фактически, как говорит Шейла, моя подруга, которая работает напротив у Эндерсона в магазине «Эмаль» и «Фаянс». Не думайте, в нашей работе нет ничего общего, но иногда мы получаем их почту, а не нашу. Это звучит немного похоже. Гаррисон – зерно и семена. Эндерсон – эмаль и фаянс. Ну, конечно, в нашей работе нет ничего общего. Иногда нас это очень смешит с Шейлой. Это, наверное, интересная работа. Увлекательная. Возможно, у меня видом оседки, но мой папа любит говорить. Не спеши покинуть дом. Это и так скоро получится. У вас мудрый отец. Он кто по профессии? Он на пенсии, но раньше работал на телевидении. В самом деле? Да. Он устанавливал антенны. О-о-о. Но после того, как моя сестра Глория вышла замуж в прошлом году... Нет, ошибаюсь, позапрошлом. Ну, помните, когда так часто шел дождь? Да. Дождь шел даже в день свадьбы. Но, как говорил мне отец, после дождя приходит солнце. И я думаю, он был прав. Потому что моя сестра живет в Саудовской Аравии. Ее муж... Нефтяник! Не понимаю, что там делает Гарольд. А, вот и он. Гарольд, дорогой, это Нэнси Марш. Нэнси, это мой сын Гарольд. Здравствуйте. Очень, очень рада с вами познакомиться. Здравствуйте. Вас смущает кровь на моей руке? Это пустяки. Я сейчас отпилю ее до конца и все вытру. В чем дело, Гарольд? Я чувствую себя не... Простите! Простите! Нэнси, ну куда же вы? Смотрите, Гарольд, какой веер! Мне подарили его в Иокогаме, в том кимоно. Очень красиво. Как хорошо, что вы придумали устроить ужин по-японски. Это был прекрасный ужин. Это был прекрасный день. Прогулка под дождем на цветочной ферме. Что может быть восхитительнее? Это был упоительный дождь. Мы промокли до нитки. Да. Надо было взять вот этот зонтик. О, Господи! Я совсем о нем забыла. Я пользовалась им, чтобы защищаться во время демонстраций, забастовочных пикетов, политических митингов. Прекрасное время. За что же вы боролись? О, всегда за благородное дело, за свободу, за справедливость, против нищеты в мире. А потом короли умирали, так же, как и королевство. Честно говоря, я не жалею королевства. Границы, нации, патриотизм – все это совершенная бессмыслица. Но королей мне жалко. Да, да. Маленькой девочкой меня водили на прием во дворцовом саду. До сих пор вижу сверкающие блики на фонтане, на солнечных зонтиках, блестящей форме молодых офицеров. Я мечтала выйти замуж за солдата. Как Федерик меня потом упрекал. Он был такой серьезный. Доктор наук, дипломат, высокий, элегантный. Он считал, что достоинство заключается в манере носить шляпу. Впрочем, это нас и сблизило. Снежком я сбила с него шляпу у музыкального киоска. Но все это было. Было и прошло. Вы больше не боретесь? Что вы? Каждый день. Просто теперь мне не надо защищаться. Борьба за правое дело продолжается, но на новый лад. Незаметная, личная борьба. У меня тоже есть секретное оружие. Нежность. Вы самый мудрый из всех, кого я когда-либо встречал. Вы самый мудрый из всех, кого я когда-либо встречал. Я? Вы шутите. Однажды в Персии мы встретили профессионального мудреца. Он продавал туристам булавочные головки, на которых были выгравированы различные изречения. Фредерик купил одну. Вернувшись в гостиницу, я через лупу прочла. И это скоро пройдет. Мудрец был прав. Придерживайтесь этого на практике и будете жить полной жизнью. Я еще не жил, это верно. Но я несколько раз умирал. Что вы имеете в виду? Умирал 17 раз. Не считая увечий. Один раз я прострелил себе голову при помощи пробочного пистолета с кровью. Это очень изобретательно. Да? Расскажите. Здесь важнее всего расчет времени и соответствующее оборудование. Да. Вы действительно хотите, чтобы я рассказал? А как же? Отлично, отлично. Первый раз я ничего не готовил специально. Это случилось в колледже, в кабинете химии. Так. Я проводил опыт, смешивал химические продукты, делал все научно. Вдруг... Бам! Ай! И все взорвалось! Взорвало! В потолке огромная дыра. Я на полу с обожженными волосами. Поднимаюсь, кругом дым, огонь. К счастью, я нашел старый мусоропровод. Спустился по нему в подвал, вышел. Вся крыша в огне, с криками бегают люди. Сигнал тревоги. Я сказал себе, пожалуй, лучше отправиться домой. Правильно. Да, у моей матери шел прием. Я пробрался к себе в комнату через черный ход. Вдруг внизу позвонили полиции. Я перегнулся через перила и слышу, как моей матери говорят, что я погиб при пожаре в школе. Лица ее мне не было видно, но она вдруг зашаталась. Одной рукой она держалась за шею, а другую вытянула, словно искала опору. Двое мужчин бросились к ней. Тяжело вздохнув, она рухнула им на руки. И я понял, что мне очень нравится умирать. Да. Я понимаю. Да? Многим нравится это. Считаться мертвым. На самом деле они не умирают, а поворачиваются спиной к жизни. Они сидят на скамейках, только наблюдая за ходом матча. Это единственный матч, который они увидят за всю свою жизнь. Каждую минуту. И они могли бы принять в нем участие, но они этого не делают. Так давайте же, Боже мой, вперед! Ничего, если это причиняет боль. Играйте, живите, иначе после матча в раздевалке вам не о чем будет рассказывать. Вы мне очень нравитесь, Мот. И вы мне нравитесь, Гарольд. А давайте сыграем что-нибудь вместе. Я не играю ни на одном инструменте. Ни на одном? Кто же занимался вашим воспитанием? Каждый должен играть хоть на одном инструменте. Это уникальный язык, великий космический танец. Так, посмотрим, что есть в этом шкафу. Трубу нет, нет, нет. Вот, банджо подойдет, подойдет. Так, держите. Угу. Нет, держите вот так. Так. Поставьте пальцы вот сюда. Ага. Это лишь отдаленно напоминает музыку. Сначала познакомьтесь. А когда вы станете друзьями, ваша музыка польется свободно, словно вы танцуете. Идите сюда. Я научу вас танцевать вальс. Машина новой девушки из брачной конторы уже во дворе. Ты слышишь меня? Я оставлю вас вдвоем. Когда я вернусь, я не хочу застать ее в истерике перед твоей отрубленной рукой на столе или твоим черепом на ковре. Ясно? Да, мам. Раз ты говоришь, что можешь обойтись без доктора Матюша, вот тебе случай доказать это. Да, мам. Не забывай, что это третья и последняя твоя возможность. О, здравствуйте. Здравствуйте. Вы... Роздора. Да-да-да-да, все верно, проходите. Я мадам Чейзен, а это мой сын Гарольд. Как поживаете? Ничего, могло быть и хуже. Ах, да, вспоминаю, вы актриса. Мне нравится в это верить. С Гарольдом вы быстро найдете тему для разговора. Его интересует все, что касается театра. Забавно. Я пойду за напитками. Гарольд, дорогой, может быть, мадемуазель Флёр Доранж хочет сигарету? Рос Доранж, мадам. Ах, да-да-да-да, конечно, конечно. Хотите сигарету? Нет, спасибо, это пачкает пальцы. Доранж, это ваше настоящее имя? Это имя моего преподавателя по актерскому мастерству. Луи Доранж. Вы слышали о нем? Нет. Он оказал решающее влияние на развитие моего инструмента. Инструмент – это тело, вы знаете. Почувствовав, как во мне расцветает что-то новое, я взяла имя Доранж в честь моего учителя. Рос – мое настоящее имя. В общем, Розетта. Великолепное место. Я в восторге от мебели. Она напоминает мне декорации, в которых мы ставили Макбета. Современный вариант. О, банджо? Вы умеете играть? Учусь. А вы? В общем-то, нет. Училась играть на гитаре, пришлось бросить. У меня появились мозоли на кончиках пальцев. Актриса не может допустить, чтобы у нее был мозолистый инструмент. Конечно. Вы... часто играете? Я репетирую каждый день. Метод Доранжа. Иметь всегда настроенный инструмент. В последнее время я работала над классиками. Шекспир, Бернард Шоу. Особенно над образом Клеопатры. Я хотела бы сыграть ее с арабским акцентом. О, какая забавная коллекция клинков. Можно их... потрогать. Ого! Вот, держите. Это очень интересный клинок. Сабля для харакири. Какая рукоятка! Это старинная церемония. Да? Смотрите. Ага. Вот так. Да! Гениально! Совершенно гениально! Вы истекаете кровью, как настоящий труп. Кто был вашим учителем? Пардон, я знаю, что это такое. На курсе Доранжа я играла Джульетту. Джульетту перед мертвым Ромео. Луи считал, что это моя лучшая роль. Что это? Кубок? Яд, который я вижу, ускорил его смерть. Жадный, ты выпил все, не оставив мне ни одной спасательной капли. Яд еще течет из твоих уст. Так дай же их мне. Я слышу шум. Мне надо торопиться. О, блаженный кинжал. Вот твои настоящие ножны. Успокойся здесь и дай мне умереть. Гарольд, почему она лежит на полу? Ну все, это было твое последнее свидание. Добрый вечер, инспектор. Очень мило с вашей стороны зайти повидать меня. Очень жаль, что я вас не видела в прошлый раз. Мадам, то, что нас привело сюда, очень серьезно. Мебель фирмы Баркли. Братьев Баркли вам что-нибудь говорит? А это должно мне что-нибудь говорить? Ну, в общем-то, да. Вся ваша мебель приобретена у этой фирмы. А, да-да, вспоминаю, вспоминаю. Очаровательный продавец с тиком левого глаза. Вот список мебели, которая была вам доставлена. Но ни за что не заплачено. Так вот, если вы не заплатите немедленно, то у нас есть разрешение на конфискацию вышеуказанной мебели. У вас есть деньги? Нет. Так я и думал. Ребята, за работу. Вы забираете все? Все, что указано в списке. Ага. Вот так. Ну, здесь оно будет счастливо, наше деревце. Ага. Здесь очень хорошая земля. А я люблю прикосновение земли и запах. А вы? Не знаю. Какое чудо. Вся жизнь вокруг нас, все вокруг живое. Но эти живые существа никто завтра не выставит за дверь. Мот, а если попробовать противостоять полиции, могу вам сказать, я подготовил сюрприз к вашему дню рождения. К завтрашнему вечеру. Как это мило. Но они все еще потеряны. Они меня не выгонят до завтра. Не будем больше говорить об этом. Ну вот, дело сделано. Прощай, деревце, расти, зеленей. А когда умрешь, будешь питать землю. Большинство людей не похожи на вас. Они запираются, живут в полном одиночестве в своих замках, как и я. Замок, автофургон, хижина. Каждый живет заперти, но можно открыть окна, опустить подъемный мост, выйти, обнаружить других, осмотреться, полететь. О, как это прекрасно! Перепрыгнуть через стену и спать под открытым небом. Как много я открыл для себя в вашем обществе. Я бы вскарабкался на вершину Монблана, если бы вы были со мной. Вам бы там понравилось. Особенно северная сторона. Вы там были? Да. С Фредериком. Я заключила с ним пари, что переплыву Константинопольский пролив. Он проиграл, и ему пришлось расплачиваться. Что стало с вашим мужем? Он умер. Я так и не узнала, как это произошло. В конце войны все было страшно запутано. Когда я стала наводить справки, никто уже ничего не знал. Гарольд, существует только сегодняшний день. Какое бесконечное небо, такое голубое и огромное космическое пространство. Все черное, усеяно бесчисленными звездами. Одна моя подруга говорила: вот в этот момент они сияют, а мы не можем их видеть. Как много вещей, которые нам недоступны. Здесь действительно здорово. Я чувствую себя ребенком. Знаете, чего мне хочется? Нет. Кувыркаться. Чего же вы ждете? У меня будет идиотский вид. Ну и что? Все имеют право время от времени иметь идиотский вид. Ну хорошо. О! Колесо! Разомнусь немного и я. Что вы делаете? Вы стоите на голове. Это невероятно. Вам, наверное, кажется, что вы идете по небу. Как облако. Вы и есть облако. Постоянно подвешенное между небом и землей. Вы очень красивая. Возможно. когда я стою на голове. Проклятые волосы, на что я похожа? Вы самая красивая из всех, кого я встречал в жизни. Гарольд, с вами я чувствую себя школьницей. Спасибо за этот день. Прекрасный день, не правда ли? И вот он кончается. Солнце заходит, оно обгоняет нас. Сейчас мы останемся наедине с сумерками и звездами. Как сказала бы ваша подруга. Она верила звездам. Это ее и поддерживало. Несмотря на холод и голод, и сторожевые вышки. Что с ней стало? Она умерла. На моих глазах в 43-м году. В пасхальный понедельник. И столько других. Видите? У вас номер на руке. Я не одна такая. Смотрите. Это всего-навсего чайка. Во время заключения на острове Дьявола капитан Дрейфус описал каких-то чудесных птиц. Много лет спустя в Англии он понял, что это были всего-навсего чайки. Пойдемте, Гарольд. Чайки будут всегда чудесными птицами. Ну что это? Какая роскошь! Здесь столько места. Можно подумать, здесь прошел циклон. Мне нравится этот беспорядок. Кровать брошена, где попало. Лампы исчезли. У меня такое впечатление, будто я вижу все это впервые. Что вы будете делать завтра, когда они придут за остальным? Все, что осталось, я распределю. Вещи, книги отдам в больницу. Вам ни о чем не придется беспокоиться. Как это мило, Гарольд. Разожгите, пожалуйста, камин, пока я поищу что-нибудь выпить. Хорошо. А, вот чего нам не достает. Надо взять подсвечник. Свою коллекцию запахов я отнесу завтра в приют. Какой предстоит день. Ну вот, свечи поставим здесь. Теперь нам нужно немного музыки. У меня есть банджо. Отличная идея. Я уже потренировался. Они унесли пианино. Ну и ладно. У меня где-то есть губная гармошка. Кажется, она в одной из этих... Вот из этих коробок. Мне удается ставить пальцы, но мне надо помочь в смысле ритма. Я недостаточно быстро меняю струны. Какой беспорядок, боже мой. Мод. Что с вами? Случайно наткнулась на эти старые вещи. Письма. Карточки на хлеб. А вот смотрите, старая фотография. Я здесь совсем другая. И тем не менее, та же. Никогда не видел. Вы плачете. Я никогда бы не подумал. Считал, что вы не бываете печальной. Да, я плачу. Я плачу о вас. О том, о сём. о заходе солнца, о чайке. Я плачу, когда кто-то мучает своего ближнего, когда его терзает совесть, и он просит, чтобы его простили, когда ему отказывают в прощении, когда его прощают. Мы смеемся, мы плачем. Так уж заведено. Ну, не надо, Мот. Успокойтесь. Какие нежные у вас руки. И какие горячие слезы. Провал, моя бедная Бетти. Первая убежала, вторая упала в обморок. Что касается третьей, то тут уж мне стало плохо. Совершенно сумасшедшая актриса. Сразу бросилась играть сцену из трагедии. Ничего удивительного, она тронула даже Гарольда. Так вот, это было в четверг, а вчера утром он ушел из дома. Нет, его не было ночь. Где? В том-то и дело, что я понятия не имею. Я очень волнуюсь. Минутку. Гарольд, где ты был? Я не возвращался этой ночью. Это я заметила. Мама, я собираюсь жениться. Не вешайте трубку, Бетти. Гарольд, подожди. Ты не можешь сказать такую вещь и уйти. Если это серьезно... Это серьезно. В таком случае я должна знать, о ком идет речь. Ты ее не знаешь. Какая она? Очень красивая. Угу. И где ты ее встретил, Гарольд? В церкви. Вот как. Отец Финниган знает ее? Да, да. Они хорошие друзья. Мне надо купить обручальное кольцо. Я сделаю предложение сегодня вечером. Гарольд, подожди. Какое у нее окружение? Откуда ее семья? Из Австрии. Аристократическая семья. Мне кажется, она графиня. Графиня. Настоящая? Я не могу больше задерживаться. Но мне надо познакомиться с ней. Где она живет? Последний дом на улице Ваверли. Номер 726. Гарольд, ты не сказал мне ее имени. Мот. Мот. Мот Чейзен. Мадам Гарольд Чейзен. Алло, Бетти, Бетти, вы слушаете? Случилась невероятная вещь. Гарольд нашел себе невесту. Здравствуйте, инспектор. Заходите. Я уже поставила чайник. Вы, конечно, выпьете чайку? Нет, спасибо. Это овсяный чай. Держу пари, такого вы никогда не пили. Я действительно не хочу. Ну, как хотите. Но я не понимаю, как люди отказывают себе в новых ощущениях. Я был сейчас в суде. Приказ о выселении подписан. Вам дается 24 часа на то, чтобы покинуть дом. Ну, этого вполне достаточно. Я уйду отсюда гораздо раньше. Можете подержать пальцем вот этот узел? Я упаковала кое-что для больницы. Вы, наверное, считаете, что я жестоко обошелся с вами? О, нет, инспектор, что вы говорите? Да, да. Ну, вы понимаете, это моя работа. Ну, конечно. Надо же, чтобы кто-нибудь не давал таким людям, как вы, перевернуть нашу лодку. Я ничего не имею против вас персонально. Я это хотел вам сказать. Я в этом никогда не сомневалась, инспектор. О, спасибо. За вещами придут из больницы. Кстати, я хотела бы оставить вам кое-что на память обо мне. Вам нравится вот эта картина? Она называется «Нимфы и пастухи, присутствующие при экстазе святой Терезы». Это вы здесь? Да, это я здесь. Нет, благодарю. Тогда я пошлю ее отцу Финнегану. В конце концов, содержание здесь довольно религиозное. О, извините меня, но у меня чайник на плите. До свидания, мадам. Всего доброго, инспектор. Надеюсь еще вас увидеть. Входите. А, здравствуйте. Здравствуйте. Вещи вон там. Я готовлю чай. Вы выпьете со мной чашку? Сейчас все будет готово. Мадам, я... С молоком или с лимоном? А, ничего, я принесу и то, и другое. А, ну, садитесь. Вот на этот сундук. Извините меня, я, должно быть, ошиблась адресом. Да? Да, я ищу девушку, которая... А вы не из больницы? Нет. Ха-ха, это забавно. Я была уверена, что вы из больницы. Они должны прислать кого-то за книгами, за вещами, которые я им отдаю. Ах, да, я вижу. Время от времени я сама делаю им пожертвования. Сейчас я ищу одну девушку, которая, в принципе, живет здесь, но... Здесь живу одна я. И сегодня мне исполняется 80 лет. 80? Да. Примите мои поздравления. Спасибо, спасибо. А теперь чай. Чай. Без этого я вас не отпущу. Хотите пирожок? Нет, спасибо. Они с инжиром и миндалем. Я сама приготовила. Ну, в таком случае я не могу отказаться. Я возьму один. Угощайтесь. Спасибо. У вас прелестный чайник. Он принадлежал семье покойного мужа. Вам нравится? Очень. Тогда возьмите его себе. Вы отдаете его мне? Это доставит мне огромное удовольствие. Но я не могу принять такой подарок. Я... Почему же? Я уверена, что вы будете о нем очень заботиться. Да, безусловно. Но позвольте мне хотя бы купить его. Ни в коем случае. Он ваш. Еще пирожок. Ой, эти пирожки... Меня соблазнили. Они в самом деле восхитительны. Возьмите два. Спасибо. А чай? Какой аромат. Не правда ли? Это овсяный чай. Овсяный? Извините, я не представилась. Элен Чейзен. Мать Гарольда? Да. Счастлива с вами познакомиться. Гарольд много рассказывал мне о вас. Вы? Графиня Матильда Шарден. Графиня? Да, титул, вышедший из употребления. Это правда. Зовите меня просто Мот. Мот. Да, Элен. Мот? Что? Мот. Что случилось, Элен? Вы знаете моего сына? Мы с ним хорошие друзья. Это необыкновенный юноша. Умный, чувствительный. Я его обожаю. Но вы об этом, конечно, осведомлены. Да-да. Гарольд вам уже говорил о женитьбе. Нет. А что? Что вы думаете о браке? О, он может быть прекрасным приключением. Два человека превращаются в одно целое. Ой, ну, вы были замужем. Я не открываю вам ничего нового. Да. Но что вы думаете о пожилой женщине, которая выходит замуж за молодого человека. Ну, женщина преклонного возраста. Которая была уже замужем. Да. Но у которой умер муж. Да, да. И которая хочет выйти замуж за молодого человека. Да, я... Не сомневайтесь ни секунды. Выходите замуж. Что? Я хорошо знаю, что кое-кто будет над этим смеяться, но если вы послушаете голос вашего сердца, то не можете ошибиться. Вы еще очень привлекательны. Я ухожу. Я тоже. Во всяком случае, я была рада с вами познакомиться. И поверьте мне, следя за своим дыханием и делая соответствующие упражнения, вы ему ни в чем не уступите. Она сошла с ума. Элен! Вы забыли чайник. Она сумасшедшая. Совершенно сумасшедшая. Ей 80 лет, а она хочет выйти замуж за моего сына. Отец мой. Уважаемая госпожа. Доктор. Дорогая подруга. Он хочет жениться на старухе. Я откажу ему в своем согласии. Он действительно в нем нуждается? Значит, мать не имеет никаких прав? Отец Финниган, вы же знаете Гарольда, он... Очаровательный юноша, очень набожный. Я часто вижу его на похоронах. Да, ну так вот он хочет жениться. Хочет жениться? Великолепная новость. Я знаю его невесту. Кажется, вы знаете ее, отец Финниган. Это графиня. Графиня? Да. Мот. Пресвятая Богоматерь. Добрый день. Гарольд, вы уверены, что ваше намерение жениться не просто одна из форм вашего юношеского протеста? Конечно, конечно. Что же касается оборудования всех моих трюков, то я его выброшу. Моя мать... будет довольна. Она будет на вершине счастья. Элен, с точки зрения фрейдизма... С точки зрения фрейдизма, он отказывается от самоубийства, чтобы соблазниться очарованием дряхлости. Ну, чего же лучше желать матери? Ну, любезная госпожа. Чейзен... Ну, скажите что-нибудь. Вы, святой отец, остановите его. Гарольд, ваша мать очень волнуется. Мне грустно об этом слышать. Ну, тогда почему же? Почему? Что с тобой происходит? Любовь. Что? Любовь. Я влюблен. Любовь. Это не любовь. Это извращение. Это опять патологическое пристрастие к древностям. Это комплекс Эдипа, мадам. А что касается вас, доктор, то вы должны были бы это знать. Скажите ему, доктор. Ну, скажите же ему, что эта женщина настолько стара, что могла быть его матерью. Господи, она настолько стара, что могла бы быть моей матерью. Гарольд. Да, отец мой. Гарольд, церковь никоим образом не противится союзу между молодым и старым. Угу. Каждый возраст прекрасен по-своему. Да. Но у брачного союза совершенно определенная цель. Произведение потомства. Вот именно. Я бы не выполнил свой долг, если бы не сказал вам, что мысль о том, что ваше молодое и крепкое тело прижмется и попадет в объятия к... Говоря честно и откровенно, я чувствую, что мне сейчас станет плохо. Отец мой, что с вами? Вы слегка побагровели. Нет, все в порядке. Мне надо выйти. Пойдемте, я вас сейчас провожу. Да, осторожно, здесь ступенька. Дайте поддержу вас немножко. Гарольд, сынок. Да, мама. Ну, как ты можешь со мной так поступать? Мне надо идти. Ты губишь свою жизнь? Не думаю. Подумай, что скажут люди? люди. Мне наплевать, что скажут люди. Конечно, тебе плевать. Это не ты будешь иметь в качестве невестки 80-летнюю принцессу. Куда ты? Я ухожу. Куда? Жениться на той, кого люблю. Теперь я могу войти? Да. Здесь темно. Я ничего не вижу. Ой, осторожно. Осторожно, не споткнитесь. Споткнуться обо что? Днем комната была пуста. Что вы сделали, пока меня не было? Сейчас, сейчас. Хоп! Это сногсшибательно. Где вы нашли столько времени? Времени потребовалось немного больше, чем я ожидал. Я рассчитывал приготовить к обеду, а приготовил только к ужину. Сегодня у нас был трудный день. Я так и не могла совсем разделаться. Вы закончите завтра. У меня есть для вас еще один сюрприз. Подсолнечники. Где вы нашли подсолнечники? Я их сделал. Это незабываемо. А теперь, чтобы отметить этот прекрасный день... Шампанское! Это не опасно. Натуральный продукт. Натуральный продукт. Все это чудесно. Можно подумать, что в этом доме взорвалось целое солнце фейерверков. Внимание! За что пьем? А скажите сами. За вас, Мот. Вчера, сегодня и завтра. Очень милый тост для дня рождения. Может, из вас сделают поэта? Это вы должны быть поэтом. Поиграем? Да. Подождите. Я подумаю. Не стоит. У меня с собой банджо. Я много работал. Поразительно. У вас настоящий музыкальный слух. Не теряйте его. Еще один сюрприз. Это кольцо. О. Оно не имеет большой ценности, но я надеюсь, сделает вас счастливой. Я счастлива. Невозможно быть счастливее меня. Я не могла и вообразить такое нежное прощание. Прощание? О, да. Мне 80 лет. Но вы же не уезжаете. Уезжаю. Я приняла все, что следовало, больше часа назад. В полночь я должна быть далеко. Что? Но это... Где телефон? Быстро! Нет, Гарольд. Телефон. Где телефон? Телефон. Вы с ума сошли. Вы сошли с ума. Вот он. Ой, в чем это он? Он служил насестом для птиц. Больница? Несчастный случай. Видимо, огромная доза снотворного. Скорую помощь, быстро. Улица Ваверли, 726, да. Да, да, поторопитесь. Это вопрос о жизни и смерти. Гарольд, в самом деле. Не двигайтесь. Они будут здесь через 3 минуты. Идите сюда. Улыбнитесь мне. Я вас умоляю. Не умирайте. Я не могу этого пережить. А мы начинаем умирать с самого рождения. В смерти нет ничего страшного. Нет, Гарольд. Я не ухожу. Я наоборот. Пришла. Ну почему этим вечером? Я давно выбрала день. 80 лет. Хорошая цифра. Мот. Надо мне верить. и все. У меня слегка кружится голова. Вы не понимаете. Вы для меня все. До вас я никому этого не говорил. Вы первая. Не покидайте меня. Тише. Я не могу жить без вас. Это правда. И это тоже пройдет. Нет. Нет, никогда. Я никогда вас не забуду. Мы провели очень приятный вечер, Гарольд. Я благодарю вас за все. Нет, нет. Вы не понимаете. Я вас люблю. Я вас люблю. Это чудесно, Гарольд. Люби еще. И еще. Люби. Мот. Люби. Мот. Люби. Мот. Слушали радиоспектакль «Гарольд и Мот» по пьесе Колина Хиггинса. Перевод Никиты Топуридзе. Роли исполняли Мот, народная артистка России Нина Дробышева, Гарольд, заслуженный артист России Алексей Веселкин, мадам Чейзен Марина Сахарова, доктор Антон Голышев, священник Владимир Сажин, садовник Иван Щеголев, Сильвия Елена Субботина, Нэнси Екатерина Жукова-Чумаченко, Бернар Алексей Савченко, Мари Нина Щеголева, Допель Павел Матейчук. Режиссер-постановщик спектакля Иван Щеголев, композитор Юрий Алябов, звукорежиссер Борис Соколов, ассистент режиссера Михаил Розенберг, редактор Наталья Шолохова.